нет смысла опровергать вынужденное заявление Бухарина по поводу заговора, сделанное на процессе. Но мне представляется крайне важным внести полную ясность в вопрос о публикациях в социалистическом вестнике. Впервые о письме старого большевика я узнала только в 1965 году от Ильи Григорьевича Эренбурга, прочитавшего его, будучи в Париже. Мне удалось познакомиться с этими материалами, и я во всеоружии. В 1965 году Николаевский опубликовал в том же социалистическом вестнике воспоминания о Бухарине в форме интервью, данного двум журналистам. В этом интервью Николаевский признал, что он был автором письма старого большевика, но заявил, что оно написано на основании разговоров с Бухариным в Париже. Вероятно, к тому времени слухи об истинном авторе стали распространяться, и ничего не оставалось, кроме как раскрыть его имя. Трудно сказать с точностью, из какого источника черпал Николаевский ту информацию, которая не появлялась в советской прессе. Не исключено, что ему подкинули ее специально с расчетом на публикацию. В любом случае, информация эта была умело обработана Николаевским и дополнена размышлениями, приписанными старому большевику, которые меньшевику Николаевскому, великолепно знавшему историю большевистской партии, реконструировать не составило большого труда. К сожалению, порядочность в политике присутствует не у всех. На процессе Бухарин вынужденно показал, что, находясь в 1936 году в Париже, вошел в соглашение с Николаевским, посвятил его в планы заговорщиков и просил в случае провала, чтобы лидеры Второго интернационала открыли в их защиту кампанию в печати. Тогда же, в марте 1938 года, Николаевский напечатал заявление, в котором опровергал это. Все без исключения мои встречи с Бухариным, равно как и с другими членами комиссии по покупке архива Маркса, проходили в рамках именно этих переговоров. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего переговоры политического характера, во время этих встреч не происходило. Но спустя почти три десятилетия в своих воспоминаниях интервью Николаевский вдруг поведал о разговорах с Бухариным во время его командировки. Воспоминания настолько обширны, что если бы беседы эти действительно происходили, то не оставили бы времени для деловых переговоров. Фундаментом для создания задним числом воспоминаний о Бухарине послужили факты, хорошо известные николаевскому историку. Для того, чтобы придать им видимость правдоподобия, Николаевский расцвечивает их красочными подробностями. В творческой фантазии отказать ему нельзя. Она и ввела, я уверена, в заблуждение исследователей, особенно зарубежных, ознакомившихся с публикациями Николаевского. Так, например, произошло при освещении ряда моментов с американским советологом Стивеном Коэном, написавшим замечательную книгу «Бухарин и большевистская революция», да и с другими авторами. Николаевский пытается изобразить себя не политическим противником Бухарина, а его доверенным лицом. Я уже говорила, что своим братом Николаевский заинтересовался при последней встрече с Николаем Ивановичем, происходившей в конце апреля 1936 года в моем присутствии. Что же пишет Николаевский в своих воспоминаниях интервью? В первый вечер, когда он, Бухарин, пришел ко мне, первыми его словами были «Привет от Владимира». Позднее, когда Бухарин и я получили возможность говорить наедине, он добавил «Вам шлет привет Алексей Рыков». Это дало тон нашим последующим беседам. Стараясь показать свою близость к Бухарину, Николаевский сообщает в своем интервью, что в Амстердаме и Копенгагене, работая над документами Маркса и Энгельса, в свободное время Бухарин водил его по музеям. О посещении музея естественной истории в Амстердаме Николай Иванович мне с увлечением рассказывал. Там были ценнейшие коллекции бабочек. В Копенгагене хранилась большая часть документов Маркса и Энгельса, и Николаю Ивановичу пришлось много работать.